Глава 14. Из школы они возвращались с Лешей Ивлевым вдвоем. Остальные парни, по обыкновению, отправились после уроков в спортзал. Девчонки тоже расходиться по домам не торопились, зависали в бургерной неподалеку от школы. Мику звали с собой, но та отказалась, сославшись на домашние дела. Но на самом деле сегодня ей хотелось, чтобы Леша ее проводил. Точнее, хотелось поговорить с ним наедине. Хотя какой это разговор? Это скорее разыгранный, как по нотам, спектакль. «Леш, какие планы на вечер?» — спросила Мика, сделанной беспечностью, и тут же устыдилась своего притворства. Она ведь прекрасно знала, что он — капитан школьной баскетбольной команды. Знала, что сейчас отконвоирует ее до дома и помчится назад, к своим пацанам. У них там то ли тренировка перед матчем, то ли просто сходка для поддержания командного боевого духа. И прямо оттуда они все вместе выдвинутся прямиком в старт. Спортивный комплекс в двух остановках отсюда, если верить Google-карте. Вчера ей, с недаемой сомнениями, пришла мысль, что было бы удобно, если бы на эти соревнования пригласил ее Леша. Никто ничего такого не подумал бы тогда. Все ведь знают, что они дружат. Еще лучше вообще прийти с ним вместе. Леша растерялся и неожиданно покраснел. Густо, ярко, как умеют краснеть только натуральные блондины с бледной кожей. Планы на вечер. А ты что-то хотела? Начал вдруг заикаться Леша. У нас же сегодня соревнования. Не знаю, где-то до 7, наверное. А потом все, буду свободен. У вас сегодня соревнования? Переспросила Мика, чувствуя себя примерзко от этой фальши. Ну да, по баскетболу. В старте в 4. Я тебе на той неделе говорил. Да, смутилась Мика. «Прости, не помню. Я иногда бываю рассеянной». «Да ничего, я понимаю», — улыбнулся Леша. «Ты же девушка. Тебе, наверное, все это просто неинтересно». «Ну почему? Наоборот. Мне было бы интересно посмотреть, поболеть за вас», — пробормотала Мика, морщась от собственного лицемерия. Стало так стыдно, что она и сама покраснела под стать Леше. «Зачем она притворяется? Почему не могла просто пойти на эти дурацкие соревнования», без вот этого представления, раз уж так хочется. И сама же себе в мыслях ответила. Да потому что вовсе не в соревнованиях дело. Просто боишься, что все кругом подумают, в том числе и Колесников, что ты на него запала. Боишься потерять лицо, прослыть влюбленной дурочкой, которая мчится по первому зову. Боишься отношений, последствий, обмана, насмешек, всего. Однако, признав это в уме, Мика еще больше на себя рассердилась. И даже решила, что все, хватит этих манипуляций с Лешей, как он вдруг воодушевился. «Да? Правда? Так давай, приходи. Серьезно, Мика, это будет здорово. Посмотришь, как мы там всех порвем». «Не знаю, может быть», — залепетала она. «Ну давай, а, пожалуйста, я буду очень рад. Все, короче, я за тобой зайду», — пообещал Леша перед тем, как рвануть назад. «Сейчас нашим скажу, чтобы без меня потом выезжали». Он сразу повеселел, а ей, наоборот, сделалось противно и стыдно, будто ребенка обманула. «Угу. Самое время посыпать голову пеплом», — со злостью заявила она сама себе. «Все же получилось так, как ты хотела. Теперь можно для успокоения совести и посокрушаться немного». Леша, как и обещал, зашел за ней в начале 4-го. «Мне неловко. Ты же должен был поехать со своей командой», — переживала Мика. «Ничего, не маленькие, сами доберутся», — отмахнулся он и широко улыбнулся. От него, обычно серьезного и спокойного, волнами исходила какая-то шальная энергия, будто он выпил. Мика даже незаметно принюхалась. Но нет, просто, видимо, настроение было очень хорошее. Да еще и азарт наверняка перед матчем играл в крови. Всю дорогу Леша с энтузиазмом рассказывал Мике про баскетбол, про предыдущие соревнования, про какие-то казусы. Мика слушала его вполуха, постоянно отвлекаясь на собственные мысли. Но стоило ему заговорить о Колесникове, как она тут же встрепенулась. И хотя ничего такого увлекательного он не рассказывал, она чутко ловила каждое слово. «Женька у нас хорошо играет, с умом. Он не станет, как Антоха, тупо носиться по площадке за мячом. У него своя тактика. Любит он всякие красивые штуки вытворять, так, чтобы все ахнули. Только он это делает не для команды, не для победы, а чисто на публику. Ему, по большому счету, вообще плевать, выиграем мы или нет. Ему лишь бы себя проявить, показать, как он классно умеет. Серьезно. Вообще не командный он человек. Вот я уверен, что если спросить, что ему лучше, чтобы мы продули, но он как-нибудь круто отличился, или чтобы мы победили, но он играл, ну, неплохо, а даже просто как все, он даже думать не станет. Выберет первое. Единоличник, улыбнулась Мика. Ну, и позер. Ему прям надо, чтобы все им восхищались, чтоб обожали его. С усмешкой проговорил Леша. Кошачья натура. Забавное сравнение. А что? В психологии даже что-то такое есть. Типа теста. На какое животное ты походишь? У нас по приколу проводила такой биологичка только давно. Года 3 или 4 назад. Правда? И кто же ты? Смеясь спросила Мика. Не помню. Ну, собака, кажется. Почему-то смутившись, буркнул Леша и увереннее добавил. А Женька 100 пудов кошара. Даже без тестов? Понятно.